Глава 49, в которой над героями нависает призрак скорой или не очень скорой женитьбы. Порой наличие мозгов – лишь дополнительная нагрузка на позвоночник. И вновь превратное мнение все той же ведьмы об очередном потенциальном женихе, человеке достойном, славного рода и чинов немалых. Дурбин умирал и был счастлив. Вот ведь. Всегда-то он полагал себя человеком в высшей степени разумным, умеющим блюсти прежде всего собственный интерес. А надо же, подставился. И глупо-то как. И главное, зачем? Им ведь девочка нужна была. И отдать бы. Все одно она умирает. А раньше или позже. И, глядишь, не убили бы ее. Да точно. Им она живая, для выкупа. А Козелкович силен. Он как раз-то боевой магией обучен. Не то что Никитка. Спрашивается, зачем полез? Надо было бы лечь, прикинуться обеспамятовшим, а не воевать. Целители не воюют. А он не целитель. Он дурак последний и теперь умирает. По делам. За дурость всегда больше спрашивается. Самое интересное, что ругать себя получалось, но как-то без души. И виновата была ведьма. Простоволосая, синеглазая. Глаза, что драгоценные камни. Так принято комплименты делать, а теперь сравнение показалось да нельзя пошлым. Камни мертвы, а ведьмины глаза были живыми. И Никитка все смотрелся в них, смотрелся. И пока ехали, и еще потом, когда его лечить пытались, будто не понимая, что смертельные чары неснимаемы, что в силе ведьминской лишь отсрочить момент, когда разрушат они энергетическую составляющую, чтобы после из-за тела приняться. Смерть от проклятия хуже не придумаешь. Будь у Никитки сила и смелость, он бы попросил поднести ему чашу с темным корнем, чтобы отойти достойно, уснуть и не проснуться. Но сил не было. Смелостью он никогда-то не отличался. А потому просто лежал, гляделся в эти синие глаза и старался запомнить каждую черточку ведьминого лица. Лицо не запоминалось, хотя он честно старался. А потом уснул, и во сне ведьма была рядом. Все так же сидела, держала его за руку, говорила что-то ласковое, обещая, что теперь-то они с Никиткой никогда не расстанутся, что будут жить теперь вдвоем в любви и согласии, как в сказке. А там он, ведьму обнимая, обещал ей все, даже луну с неба и звезд в придачу. Она же краснела и лепетала, что звезды — это, конечно, хорошо, но в хозяйстве куда удобнее новая корыта. Там во сне все это казалось логичным и правильным. Что сама ведьма, что звезды и срочная необходимость сотворить новое корыто, но потом... «Что тут творится?» — спросила корыто хриплым басом. И Никитка очнулся. «Люди добрые, срам-то какой!» «Батюшка!» — взвизгнул кто-то, выбираясь из Никиткиных объятий. А он, дурень, вместо того, чтобы отпустить, руки сжал покрепче, не желая с ведьмой расставаться. «Батюшка, ты все не так понял!» «Я не так понял!» «Маланька!» — возопил другой голос громче прежнего. «Папенька!» — взвыли уже слева. Тогда-то Никитка и осознал, что лучше бы ему во сне помереть. Оно как-то без мучений прошло бы. «Бася!» «Батюшка! Что тут происходит?» Вот и Никитка не отказался бы понять. На всякий случай он все-таки открыл глаза и голову повернул, вяло удивившись, во-первых, что еще жив, а во-вторых, что сил хватает голову ворочить. Справа от него полулежала растрепанная девица вида разнесчастного. Слева еще одна. И Никитка глаза прикрыл, решив, что все-таки блажится ему. Ну или, если выражаться научно, он пребывает в предсмертном бреду. Правда, он никогда-то не слышал, чтобы от бреда пахло вареньем, молоком и самую малость салом соленым. «Вот и нам бы хотелось узнать», — донеслось от двери. «Что тут происходит?» Басенька и сама не поняла, как приснула. То ли привычка сказалась, в родном-то доме она имела обыкновение почивать после полудня, особенно летом, когда на улице самая жарень. То ли притомилась она, то ли ведьма зачаровала. Сама Басенька после уж пришла именно к такому выводу. Ведьма. Не своя, которой она уже, почитай, привыкшая, а та, другая. И, похоже, сразу на сродственницу треклятую и на троюродную папенькину тетку, которая в доме являлась редко, но коли уж приезжала погостить, то разом свои порядки наводила. И поди-ка попробуй сказать хоть словечко поперек. В общем, она виновата, точно. Баська ведь не хотела спать, так полежать чутка, а потом взяли и... А батюшка тоже взял и заявился. И добрый бы один, так ведь прием и Маланькин тятька, который хмурится и бровями играет. И еще вот Антошка, Ирод, верно комнатушку показавший. И ведьмы. Баська-то руки с себя скинула. И шмагик, только-только на покойника похожий лежал, а нате, согрелся, ожил, потянулся к телу живому. И главное, что самые девичьи красоты ухватить норовит. «Это случайно получилось?» — сказала Баська, и мага пальцем в бок ткнула, чтобы подтвердил, что именно все случайно, а не по злому умыслу. Правда, что-то да подсказывало, что батюшка не поверит. Или, если поверит, все одно. «Случайно!» — просипел маг и на всякий случай отодвинулся. Попытался. Только с другого боку от него Маланька лежала. То есть раньше лежала, а теперь вот сидела себе, потупившись да косу оглаживая. «Он замерзал!» Баська шмыгнула носом и тишком себя ущипнула, чтоб расплакаться. Батюшка-то до слез очень жалостливый, да только не вышло. «Я и решила, что согреть надо бы». «Согреть, стало быть!» «Истинно так!» — пискнула Маланька. «Он, почитай, не шевелился!» «Не шевелился!» — подтвердил маг, руки на груди укладывая, верно решивши, что если покойником притвориться, то батюшка хмуриться перестанет. А он уж не хмурился. Он рукава кафтана закатал, как всегда делал, когда собирался с кем-то о жизни толковать. Ну, или честным мордобитием заняться. Правда, порой начиналось с одного, а после к другому перетекало, но... И дядька Матвей Фролович тоже за рукава потянулся. Подумалось, что если они вдвоем станут с магом о жизни толковать, то этот самый маг точно до утра не дотянет. Тогда получается, что зазря все. Проклятие снимали, грели вот... «Батюшка!» Взвыла Баська так, что черныш, прикорнувший на подушке подле маговой головы, и как забрался-то, подскочил. «Так не было ничего!» «Чего не было?» Батюшка нехорошо так сощурился. «Ничего не было, клянусь!» И Маланька закивала. «Помилуйте!» Ведьма взмахнула рукой, и широкий рукав ее летника блеснул драгоценным шитьем, заставивши батюшку рот закрыть. «Очевидно, что произошло недоразумение. Да, ваша дочь, конечно, поступила несколько неосмотрительно». Ведьма поднесла ладонь к губам и дунула. А от дуновения этого Баську окружило облако перламутровой пыли. Красиво. Однако действовала она из благих побуждений. Пыль переливалась, оседая на Баськиных волосах и коже, а Маланьке второе облако досталось. И могу заверить, что честь ее девичья ущерба не понесла. Вон, посмотрите, когда девица невинность утратила, то и пыльца цвет меняет. Раньше это средство порой использовали, желая невесту опозорить. Но ваша дочь... «Женишься!» Батюшка рукава раскатал обратно и взглядом в мага вперился, который от этого взгляду побледнел сильно. «Я?» — уточнил он робко. «А то!» «Но я...» Ущерба не было. Слухи все одно пойдут. Батюшка больше не казался злым, скорее задумчивым. Я могу бумагу выправить. И кому мне эту бумагу показывать? Даже если на рыночной площади вывешу. Батюшка махнул рукой и взгляд свой задуменный на Баську перевел. Завтра же под венец. Погоди. Матвей Фролович взял батюшку под локоток. А моя как? Папенька! Батюшка! Ни на ком я жениться не буду. Магик попытался сползти с кровати. И у него, что характерно, даже получилось. Он выпятил тощую грудь и плечи расправил. Помилуйте, я не стану отвечать за чужую глупость. Моя ближе лежала. Кажется, батюшка все-то для себя решил. Баська поглядела на магика и поняла, что не хочет за него замуж. Вот никак не хочет. Он же ж страшенный и морду малюет. Это хорошо, что батюшка его размалеванным не видал, а то бы точно пришиб сходу. И не то, чтобы Баське сильно жаль было магика. Небось, сам думать должен, чего творит. Но замуж вот за этого. Он же ж тощий и хилый, и... Тришка вон телегу поднять мог, а этот и колесо в руках не удержит. Какая от подобного мужика польза-то? И обнимался он с нею, стало быть, на ней и женится. Что там он обнимал? Так подержался слегка. А Маланька? «Не хочу!» — взвыла Баська. И Маланька вой подхватила, причем у нее-то всегда плакать душевней выходило. С переливами, горестно. Маменька ейная, помнится, еще говорила, что если Маланькин батюшка в разорение войдет, да в нищету, то Маланьку в плакальщицы завсегда примут. Вон даже у Баськи от воя этого в грудях защемило. Или не от воя, но от жизненных тяжких перспектив. Дура, ох, дура. А ведь могла бы за Тришку замуж пойти. Теперь-то чего? Вон, оправ, батюшка, слухи пойдут. И о том, что ведьма очутилась, служила. А ведьмы они все до мужиков охочие. И про Баську теперь думать так же станут. А еще этот вот, тощий да страшенный, магик. Какой из него магик? Недоразумение одно. И замуж? Да она скорее в монастырь пойдет, чем замуж. Баська открыла рот и завыла еще громче, потому как в монастырь ей категорически не хотелось. Замуж за магика тоже. Вот только вой ее потонул в разгорающемся споре. Рассвет наступил. Что ж тут? Стася почувствовала его приближение задолго до того, как из темноты болот показался край солнца. Она и вышла-то поглядеть, как оно будет. «Красиво», — сказал Ежи, поплотнее запахивая свой кафтан на ней. «Зря, совсем даже не холодно, только стыдно немного. Но со стыдом Стася как-нибудь досладит». «Красиво», — согласилась она. И вправду красиво. Небо окрасилось алым и золотым. Краски мешались, растекались, создавая вовсе удивительные картины. И облака розовели, то ли с просонья, то ли от смущения. «Сейчас выше поднимется и пойдем». Ежи обнял ее. А Стася не стала возражать, только вздохнула, вновь подумав, что не стоит слишком уж обнадеживаться, что мужчины — существа ненадежные. Сегодня обнимаются, а завтра... Коты куда как более постоянны в своих привязанностях. Хорошо, она позволила себе опереться. Здесь и сейчас, и... Я бы хотел попросить... Спросить. Его волосы, куда более длинные, чем у Стаси, щекотали ухо. «Дело в том, что ведьмаки сейчас — это выдумка. То есть официальная наука полагает, что это выдумка. Но мне вот как-то не уверен, что хочу разубеждать официальную науку». «И что будешь делать?» «В отставку подам для начала. Напишу, что силу утратил. Свое я выработал, поэтому препятствий чинить не станут». «А дальше?» «Дальше?» Он вздохнул. «Я понятия не имею, что дальше. И вообще, если кто и знает что-то про ведьмаков, то это Евдоким Афанасьевич. И поэтому я бы хотел, если возможно...» Он сделал глубокий вдох. «С твоего позволения остаться в доме». «Остаться?» Сердце ёкнуло. Предательски так. Вот не стоит верить ёкающему сердцу. Сердце, оно еще более ненадежно, чем мужские обещания. «Я готов заплатить. У меня есть деньги». «Верю». Стася скрыла улыбку. «Я, во-первых, я буду помогать с домом, с котиками тоже. И со всем. Но я опасаюсь, что если кто-то узнает там, в Китеже, они захотят понять, с чем дело имеют». Ежи повел плечами. «А мне бы самому для начала разобраться. Вот. И, возможно, Евдоким Афанасьевич не откажется помочь». «Спроси». «Спрошу. Но если ты против, если в доме я буду мешать...» Стася фыркнула. «В этом доме и дюжина магов, которые больше не маги, не помешает. Кроме того, там и без того стало людно. И тех других людей, в отличие от Ежи, она совсем не знает». «Оставайся», — сказала она и повернулась. Заглянула в глаза, вновь отметив, до чего ясны они. И сила его новая, окутавшая Ежи с ног до головы, ластится к Стасе. «Я буду рада. Котики, думаю, тоже». Фыркнул зверь. А бес отвернулся, всем видом показывая, что говорит Стася исключительно за себя. «Котики? Котикам люди, если подумать, вовсе без надобности». Дальше шли по болоту, и как-то получалось так, что дорожка в нем сама легла этаким ковром из тоненьких цветочков, хрупких с виду. Шейхцерия болотная. Название всплыло в голове, и Стася сорвала один цветок. Не пахнет. Вот багульник, заросли которого начались у опушки. Тот пах тяжело, едко, грозясь перспективой головной боли. Чихнула Лилечка. Почесала нос лапой фиалка. Уже недолго осталось. Поспешил успокоить Ежи. Он шел впереди, посадивши на шею Лилечку, а та, одной рукой вцепившись в кудри, за кудри Стась испытывала некоторое волнение, другой придерживала фиалку. На руках Ежи нес беса, а вот Стасе зверь достался. И не отпускала мысль, что коты вновь обнаглели. Ведь добрались-то они до острова сами, и топню помехой была, и во мхи не провалились, а теперь вот играют в беспомощных. «Я знаю правду про вас», — сказала Стася тихо, но зверь и ухом не повел, сделавши вид, что животина он обыкновенная и человеческую речь не разумеет. И на опушке их ждали. Люди. Незнакомые люди в кольчугах да при оружии. Стася даже подумалась, не стоит ли повернуть обратно, на острове отсидеться. Но маг поднял руку. И тот, который со шрамом, тоже руку поднял. А потом приложил к груди и поклонился низко. «Доброго утра, госпожа ведьма!» Сказал он, слегка растягивая гласные, отчего казалось, что он не говорит, поет. «Доброго!» — Стася поплотнее запахнула кафтан, который вдруг показался слишком коротким. И небось всем-то видны, что ноги ее, что сеть, а уж остальное додумают. «Доброго!» — согласился Ежи, отпуская беса, который на пришельцев поглядывал с подозрением. Зверь сам вывернулся, стёк на землю, как это только коты делать умеют. И подошел к гостям бочком, неспешно. Остановившись в шаге, он вздыбил шерсть, выгнул спину и уши к голове прижал. «Уррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr ответил бес, явно успокаивая. «Рррррр!» А человек с мечом отступил. «Норвуд!» — сказал он, вновь руку к груди приложив. «Мне подумалось, что вам, возможно, помощь пригодится». «Пригодится!» — не стал отказываться Ежи, и Лилечку тоже снял, которая вот чужаков нисколько не испугалась, но глядела с удивлением и даже с восторгом. Впрочем, дети на то и дети, чтобы легко восторгаться, в том числе подозрительными типами. «Возможно, это, конечно, дело не мое, но утро несколько прохладное», сказал тот, который стоял за спиной Норвуда, и плащ протянул Норвуду, а тот Ежи. И уже Ежи отдал Стасе, соблюдая какой-то до нельзя странный церемониал. «Спасибо», сказала Стася вполне искренне, набросив плащ поверх кафтана. Пусть не очень удобно, зато до земли. А то и вправду несколько прохладно. Норвуд был, пожалуй, хорош, брутален и вообще суров, как полагается викингу. Шрам на лице его нисколько не портил. Кожа смуглая, волос, как у всех местных, светлый, выгоревший почти до бела, и заплетен в косы. Кольчуга сияет, меч такой Стасии не поднять. В общем, взгляд не отвести. Лилечка и не отвела. И бочком-бочком, аккурат, что зверь недавно, подобралась. А Норвуд присел и протянул ей что-то. «Твое?» — спросил он. Стася только увидела, что в руке его что-то поблескивает. «Маменькина», — уверенно ответила Лилечка. Браслет, широкий, с ладонь, толстый, золотой наверняка, и каменьями усыпан густо. «Стало быть, надо маменьке отдать». «Вы его убили?» — поинтересовалась Лилечка, примеряя браслет, который для руки ее оказался слишком уж велик, и все норовил соскользнуть, даже когда Лилечка его на плечо подняла. А вот Норвуд от вопроса несколько смутился и оглянулся на прочих. «Кого?» — уточнил он. «Того, который меня украл и убить хотел. Злой человек». «Его волки задрали», — ответил тот, который Стасе плащ отдал, и улыбнулся так широко, что видны стали белые, на редкость красивые зубы, разве что клыки великоваты. «У нас тут волков не водится», — Лилечка оперлась на широкую ладонь Норвуда. «Это чужие волки». Он сказал это серьезно. «Случайно тут оказались, но уже ушли. Да и детей волки не трогают». «Точно». Странный разговор. И люди тоже странные. Но опасности от них нет. Бес и тот прислушиваться перестал. Сел себе, выкусывает из шерсти то ли мусор, то ли мелкие иглы, в нее забившиеся. «Тогда хорошо». Лилечка браслет опять поправила, но он все равно соскользнул, чем огорчил до нельзя. «Маменьке отнести надо. Ей папенька его подарил, когда сватался. А ты мне подаришь?» «Я?» Вот теперь он не удивился. Не так удивился, как должен бы удивиться человек, услышав от ребенка очевидную нелепость. «Ты?» Лилечка вернула ему браслет и посмотрела прямо в глаза. «Ты меня спас, тебе и жениться». Кажется, жениться Норвуд готов не был. «Потом». смилостивилась Лилечка. «Когда я подрасту?» Кто-то закашлялся. А Норвуд встал вдруг и поклонился. «Буду счастлив», — сказал он совершенно серьезно, так что Стася поняла, он и вправду женится. Дождется, когда Лилечка подрастет и женится. Безумие какое-то.